Лита Андреас. Яхтер вернулся в сумерках, как раз в тот момент, когда я закончила тренировку и направилась в дом. Мы встретились с ним у входа и почему-то оба замерли, будто натолкнулись на невидимое препятствие. «Яхтер, ну, наконец-таки!» — раздался голос Арии, и я, уже догадываясь, что сбегать бессмысленно, тихо вздохнула. Мой крылатый мужчина немного удивленно приподнял брови, перевел взгляд на большую часть своих родственников, которые высыпали на крыльцо. В его глазах так и светился вопрос: «А что опять происходит?» Будто и забыл, что у нас совместное задание, в котором я его подстраховываю. Похоже, придется напоминать. Я улыбнулась, медленно подошла к нему. От Яхтера полыхнула силой. Она внезапно окутала меня, защекотала невероятным теплом кожу, подарив странное умиротворение. Еще шаг, и я практически прижалась к мужчине, всей своей нерушимой мощью, сейчас нависающим надо мной. Положила руку на крепкое плечо. Приподнялась на цыпочки и, словно падая в пропасть, ласково поцеловала в щеку. «С возвращением, Яхтер», — сказала немного охрипшим голосом. Он шумно выдохнул, неожиданно приподнял меня так, что наши глаза оказались на одном уровне. И тело от прямого и горячего светлым пламенем взгляда прошило молния. «Рад к тебе вернуться, Лита». Яхтер прижал меня к себе теснее, опалил коротким поцелуем щеку, отпустил, заставляя соскользнуть по его горячему сильному телу и едва не сойти с ума от зашкаливающей близости. «Это задание нас явно ведет куда-то не туда». «Подарок», — тихо пропела за спиной Ария. «Подарок?» — переспросил Яхтер, даже не думая сокращать расстояние, все еще давая мне ощущать жар, исходящий от его тела, и чувствовать себя теряющей контроль над ситуацией. «Да-да, Улита для тебя подарок». Вместо меня ласково ответила Ария, видимо, решив, что я не особо сейчас вменяема и могу забыть про все на свете. Кажется, она не так далеко ушла от истины. Мне ничего не оставалось, как вытащить сплетенный из ниток и крупных бусин шнурок и вложить его в ладонь Яхтера. Он посмотрел на подарок, моргнул и шокированно уставился на меня. Похоже, про этот странный подарок мне рассказали не все. Не может же Яхтер так отреагировать на мой весьма скромный уровень мастерства. «Спасибо», — сглотнув, отмер, наконец, мой крылатый. «Наденешь?» И в светлых глазах столько непонятных и каких-то запредельных эмоций, что я не знаю, что и думать. Все же, пожалуй, стоило набрать кассу и расспросить ее про традиции рантарцев, а заодно и мою подругу Миранду, которая лучше меня разбирается в рукоделии. Я вытянула из рук Яхтера свой подарок, крепко завязала его на поясе мужчины. «Ужинать будешь?» — решив разрушить напряжение, уточнила как можно ровнее. «Конечно, будет!» — раздался за спиной голос одной из родственниц Яхтера. «Как же мужчина да не будет есть то, что для него приготовила любимая женщина?» Яхтер снова уставился на меня. «Не бойся, съедобно!» — хмыкнула я. «Готовлю я лучше, чем плету шнурки». «Ничего, первый опыт, судя по его пришибленному состоянию, наш Яхтер тоже оценил». Хохотнул Наррон, появляясь рядом. «Дядя», — покачал головой Яхтер, все еще смотря на меня. «Поужинаешь со мной на крыше, Лита?» — спросил тут же. «С удовольствием», — отозвалась я, радуясь возможности и поговорить без посторонних глаз, и немного отдохнуть от шумных рантарцев, с которыми провела день. За то время, что я собирала корзину с едой, Яхтер успел принять душ и переодеться. Сначала унес на плоскую крышу наш ужин, затем вернулся за мной. Я, наслаждаясь теплым ветерком, несшим запахи трав и еды, устроилась на прогретой за день и не успевшей еще остыть крыше, разглядывая чужие и абсолютно незнакомые для меня звезды, высыпавшие на небе. «Давно не видела подобной красоты?» — спросил Яхтер, деловито разбирая корзинку. «Угадал», — хмыкнула я. «На Рантаре вообще для меня много непривычного. Хотя бы тот момент, что с тобой вот сегодня через Лиар было не связаться». Ария шутит, что на Рантаре проще дозвониться на другую планету, чем в соседнее поселение. Связь часто сбоит. «Млита, я умею выживать. Не стоило так волноваться», — спокойно заметил он. Это я и так знаю просто. Я хотела спросить про наряды в сундуках. Ответила честно. Не подошли? Или не понравились? В голосе мужчины почувствовалось едва ощутимое напряжение. Яхтер, они же для твоей пары предназначались. Собирались с тобой несколько лет. Покачала я головой, так и не понимая мотивов его столь странного поступка. Ты зачем их всем не отдал? Так ты и есть моя пара. Невозмутимо сообщил он, убирая опустевшую корзину в сторону. Это же всего на несколько дней, возмутилась я, зная наверняка, что обратно наряды вернуть не получится. Яхтер их просто не примет. Ну и еще сочтет подобный шаг оскорблением. И это мне говорит женщина, которая сплела традиционный рантарский подарок жены. Фыркнул он, ловко меняя тему и давая тем самым понять, что своего решения он не изменит. Объяснять что-то еще и не подумает. «А что с ним, кстати, не так? Расскажешь?» Я не могла не спросить, помня первую реакцию Яхтра на свой подарок. Рантарец уставился на меня непередаваемым взглядом. «Ты что, не знаешь?» «Твои родственники меня, похоже, посвятили не во все детали», — созналась честно. Яхтер коротко выдохнул, на миг прикрыл глаза, словно пытался всеми силами сдержаться и не выругаться. Посмотрел вдаль. «Эй, что я натворила этим подарком?» Встревожилась окончательно. «Всего лишь сообщила всем рантарцам, что хочешь от меня детей». «Хм, шестерых», — добавил он. «Сколько?» — поразилась я. «Если судить по количеству бусин в шнурке». Я потянулась к своему подарку, намереваясь снять его и переделать. Но ладонь мужчины накрыла мою. «Понятно, не отдашь», — вздохнула я. Яхтер вдруг усмехнулся. «Нет, даже не надейся. Как они тебя на подобное безобразие-то уговорили, Лита?» Поинтересовался тут же, макая лепешку с завернутыми овощами и кусочками мяса в соус и протягивая мне. «Ты же рукодельничать не любишь». «Смотрю, Маркус не теряет хватку, раз ты и это знаешь». Яхтер немного насмешливо посмотрел на меня, но комментировать очевидное никак не стал. «Твои родственники с чего-то решили, что мы поссорились и перестали быть близки, и слушать моих разумных доводов, что это не так, не стали». Яхтер в этот момент, перекладывающий лепешку к себе на тарелку, тихо вздохнул. «Понятно. А мне вот не очень. Прямо они ничего не говорят, а намеки я не разобрала. Что мы сделали не так, Яхтер, раз у них такие сомнения в наших отношениях?» «Когда пара близка, у них сплетается энергия, и это всем рантарцам видно. Через некоторое время, если чувства искренние и взаимные, случается окончательная привязка». Я уставилась на мужчину, а он спокойно коснулся моей ладони. «Не переживай. Я разберусь с этими домыслами», — пообещал Яхтер. Не ожидал, что родственники так сильно станут вмешиваться в наши отношения. Не учел ряд моментов. Тебя вон даже стали рантарским традициям обучать. «Они просто тебя любят и искренне переживают», — заметила тихо. В этом я была уверена, потому что за день наслушалась немало рассказов о Яхтре и поняла, как им дорог этот суровый с виду мужчина. И пусть он давно не живет на Рантаре, но никогда не забывал о своих родных и всегда готов в случае крайней необходимости сорваться и прилететь, чтобы помочь. Вот как сейчас, собственно. «И боюсь, попыток нас сблизить твои родные все равно не оставят. Вы, рантарцы, как я уже заметила, весьма упрямы и всегда идете к цели до конца». Яхтер промолчал, не отрицая этого. «Для переплетения энергии ведь не обязательно нужна интимная близость», — заметила спокойно. «Достаточно просто спать в обнимку. Эффект через пару часов, конечно, сойдет на нет, но хотя бы утром ни у кого не возникнет вопросов и сомнений. И слухов не породит, и очередных варварских поединков позволит избежать». «Лита, как ты обреченно выдохнул он. Ты это всерьез? «Да». И неважно, что предложение неприличное, а кожу колет иголочками просто от того, что Яхтер сидит рядом и спокойно ужинает. «Я вообще-то живой мужчина. Не реагировать на тебя не смогу». «Я не говорю, что это будет просто, но попробовать мы можем», — заявила решительно. Судя по суровому взгляду, Яхтер сейчас жалел о том дне, когда согласился на авантюру с моей подстраховкой в виде его пары. Вместо ответа он потянулся за очередной лепёшкой, откусил и с наслаждением прожевал. «Ты очень вкусно готовишь, Лита», — сделал он комплимент. Я скрестила руки на груди, уставившись на него. Вот не думала, что доведется уговаривать мужчину просто спать со мной в одной постели в обнимку. Справляться с монстрами, право слова, было легче. «Ты ужасно прямолинейна», — заявил Яхтер. Я приподняла брови, игнорируя его слова. «И невероятно», — добавил тихо, разом разрушая весь мой воинственный запал. «Можешь использовать моё плечо в качестве подушки». Я хмыкнула. «Давно бы так». «Поешь, иначе совсем остынет». Никак не отреагировал он на подначку. «Расскажешь, как прошел твой день? Удалось найти Лиастра?» Яхтер кивнул, похоже, радуясь, что можно перевести разговор на другую тему. И напряжение, пропитывающее нас. Пусть никуда не исчезло, но хоть немного ослабло. Я слушала его неторопливый рассказ о поисках двоюродного брата в соседнем поселении и разговоре с ним. «То есть он согласился стать старейшиной Нурдара?» — уточнила я, допивая сок. «Да». «Завтра я и Лиастра отправимся к старейшинам, чтобы провести все необходимые ритуалы и подписать документы о передаче власти». «Ты удивительный мужчина, Яхтер», — нашлась я. «Многие готовы на что угодно, чтобы получить власть, а ты от нее так спокойно и легко отказываешься». «О власти я никогда и не мечтал. Хотя я понимал, что приму ее от отца по необходимости, чтобы защищать свой народ». До недавних пор, если бы Лиастр не нашел взаимную любовь и в нем не пробудилась сила, выбора у меня просто не было. А так, крылья давно унесли меня с Рантара, и я ни разу об этом не пожалел. «Надо иметь огромную смелость, так как это сделал однажды ты, изменить свою судьбу». «Похоже, родные немало тебе рассказали обо мне», — спокойно заметил он, подливая в мою кружку сок. «Да я и сама все вижу, Яхтер. То, какой ты?» Он уставился на меня. «Несмотря на то, что ты родился и долго жил на Рантаре, ты так порой отличаешься от них. Я не про твою силу и крылья, конечно. А про что? У тебя совсем иные взгляды и ценности. Тоже отношение к женщине, к примеру, другое. Здесь их в лучшем случае опекают, как неразумных детей, но считают ценной вещью», — закончил он. «И несмотря на все изменения, сейчас это мало изменилось, как по мне». «А ты способен и защитить, и одновременно с этим держаться на равных, не запирать в клетку», — заметила я. Яхтер вздохнул, посмотрел вдаль на звезды. «Мою мать отец заберёг, как никого на свете. Но это не спасло ее от смерти», — внезапно тихо сказал Яхтер. «Она умерла от тоски, запертая в этом доме. Мне тогда было 10. От этой сильной потери у меня раньше времени прорезались крылья. И я всячески сопротивлялся, чтобы принять помощь от отца. Винил его в произошедшем. И в итоге оказался на грани. Я замерла от этой его откровенности. Меня Каэра, младшая сестра, из этого состояния вытащила. И тогда я решил, что сделаю все возможное, чтобы единственный близкий мне человек не повторил судьбу матери. Тебе, наверное, рассказали, что я втайне от отца учил Каэру драться». Яхтер. Только и смогла вымолвить я и коснулась его руки, поглаживая и стараясь поддержать. «Я все это пережил, Лита. Отпустил уже». «И после такого ты еще удивляешься, почему я считаю тебя столь удивительным?» Он ничего не ответил. Допил сок, сложил в корзину грязную посуду. «Яхтер, а там, на вершине горы, мерцает шпиль храма богини любви?» — уточнила я, вглядываясь в то и дело вспыхивающий огонек и переводя тему. «Уже услышала об этом месте?» «Мы с Арией сегодня были на рынке. Видели представителей совета старейшин, которые ищут для храма новую жрицу. Пока сидеть уединенно в горах никто не соглашается», — хмыкнула я. Надо же. А раньше на эту почетную должность даже была очередь. Покачал он головой. А сейчас, дай догадаюсь, все больше желающих побывать и посмотреть на другие планеты, да? Да, старейшина этим обеспокоен. Но на изменения в отношении женщин идут весьма неохотно, скрипя сердце, что лишь ухудшает ситуацию. Яхтер задумчиво посмотрел вдаль, расправил крылья и повернулся ко мне. Рассказать тебе о рантарских созвездиях? Почему бы и нет? Улыбнулась, придвигаясь к мужчине ближе и позволяя ему укрыть меня крылом и приобнять за талию.